Все только выйдя из станции метро Ленинский проспект и двигаясь по направлению к Авиру, Октябрьского района Москвы, всего 300 шагов по Большой Полянке, Рубинчик вдруг ощутил, что по дороге теряет себя, свою решимость, энергию, даже половую силу. Словно на той стороне улицы, у дверей райотдела милиции, где стояла сиротливая группа людей с папками и портфелями, словно там радиоактивная зона. Перейти через улицу и стать в эту очередь на глазах всей Москвы было все равно, что добровольно зайти за проволоку варшавского гетто и нацепить себе на груди желтую звезду. Да, здесь, по эту сторону улицы, вы еще свой советский человек, немного ущербный из-за своей семитской внешности, но все-таки наш. Вы можете спорить с милиционером или бежать к нему за защитой, если на вас напали уличные хулиганы. Вы можете громко разговаривать, смеяться, рассказывать анекдоты, флиртовать с проходящими девушками или нагрубить водителю троллейбус. Но там, на той стороне, мощное и почти зримое поле презрения к предателям и жидам окружает ту кучку людей, которые каждое утро выстраиваются перед Авиром под присмотром трех милиционеров наружной охраны и незнамо какого числа внутри. Эти менты не следят за порядком в очередь. Они не слышат и не видят тех оскорблений и плевков, которыми награждают подонков и христопродавцев. Менты ждут антисоветских происков сионистов, демонстрации групповых петиций, плакатов «Отпусти народ мой». Поэтому каждого, кто приближается к Авиру, они еще издали ощупывают опытным, намятанным взглядом, не спрятаны ли под пиджаком плакаты и транспаранты, не похож ли ты на фотографии известных им магендовников-активистов-сионистов. И когда вот так в центре Москвы перед районным Авиром присоединяешься к людям, которые своим заявлением о выезде из СССР бросили вызов всей имперской пропаганде счастливого советского образа жизни и знаменитой песни «Я другой такой страны не знаю», где так вольно дышит человек, когда становишься в эту очередь, то тебе уже не до шуток. Чувствуешь себя словно голый на льдине. У каждого голова втянута в плечи, а под мышкой зажата папка с документами. Приглашение от родственников из Израиля, биографическая анкета выезжающего за границу на постоянное место жительства, характеристика с места работы, справка из ЖЭКа, письменное согласие родителей или детей на ваш отъезд, справка от врача о состоянии здоровья, справка из военкомата об отношении к воинской службе и 6 фотографий каждого члена семьи. У всех сосредоточенный вид, никто не видит друг друга, а только мысленным взором сверяет свои документы и свое прошлое. Достаточно ли убедительно звучит легенда, 23-й пункт анкеты, в котором вы должны объяснить, каким это образом у вас появились в Израиле столь близкие родственники, что ради объединения с ними вы готовы оставить в СССР сестер, братьев и даже родную мать? Ведь во всех прежних анкетах в школе, в институте и при поступлении на работу вы сами писали: родственников за границей не имею. О, дело в том, товарищ инспектор, что израильская тетя — это дочка нашего двоюродного дедушки, который уехал из России еще до революции. Конечно, если бы он знал, что в России будет революция, советская власть и такая счастливая жизнь во имя построения коммунизма во всем мире, он бы не уехал никогда. Но он не знал, он уехал еще в 1910 году, затерялся в волчьем мире капитализма и умер там от тоски по родному Гомелю. А в Израиле у него осталась дочка, и теперь она, старая, одинокая, больная женщина, нашла нас через Красный Крест и засыпает письмами, умоляя приехать и помочь ей дожить ее годы. Будет просто жестоко и негуманно с нашей стороны, если мы откажем ей в этом. Вот я письма, смотрите. Чем ближе подходит ваша очередь к кабинету инспектора Лавира, тем сильнее вы сомневаетесь в убедительности этой легенды. Даже письма от тети